Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Перед тем, как мы будем слушать проповедь, будет еще два участия. Сейчас прозвучит музыка без пения «Радуйся, мир», а потом участие хора «Величит душа моя Господа». Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня тема общения «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». В то время, когда почти все люди называют себя верующими, в подавляющем большинстве Бога не знают. Но им даже трудно проповедовать, они говорят: мы верим. И вы верите, и мы верим, мы по-своему верим. Я думаю, что здесь тоже собрались все верующие. И поэтому нужно сегодня будет больше рассуждать не о том, кто из нас верит, а кто не верит, а кто в каком отношении к Богу. Как вот к людям есть кто-то поближе, а кто-то подальше, так точно и по отношению к Богу. И сегодня в проповедях будет звучать истина Божья, как приблизиться к Богу, и как это важно, как это необходимо в жизни каждого человека, чтобы быть близким к Богу. И да благословит Господь, чтобы, слушая проповеди, пение и музыку, каждый из нас принял бы решение, что нужно что-то делать, нужно конкретные шаги предпринять, чтобы еще больше сблизиться, еще ближе стать с Господом. И чтобы это общение принесло бы хороший плод в жизни каждого здесь присутствующего. Да благословит нас Господь. Послушаем участие.